Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжаем нашу 16-ю беседу на тему «Как формировался канон Ветхого Завета?». Канон священных книг Ветхого Завета формировался в трех стадиях в меру поступления написанных книг. Первыми были канонизированы пять книг Моисея, которые стали называться «законом» или по-еврейски «пентатюк». Канонизация эта произошла в первой половине V столетия до Христа. Всю работу по оформлению канонизации приписывается священнику Езде. Во второй стадии были собраны и канонизированы пророческие книги. Туда входят книги Иисуса Навина, Судьей, четыре книги царств и считается как древнее пророчество. Позже пророки Исаии, Иеремии, Иезекииля и 12 меньших пророков. Все эти собранные и канонизированные книги стали называться пророчества, а вместе с Моисеевыми книгами закон и пророки. Канонизация этих книг произошла в 200 году до Рождества Христова. Третьей фазой канонизации были собраны и канонизированы следующие книги. Книги поэтические, псалмы, притчи Иова и пять свитков Мегилота. Туда входят песни песней, Руфи, плач Иеремии, Есфири и Екклезиаста. Исторические книги Даниила, Ездры, Ниемии и Паралипоменон. Эти все собранные и канонизированные книги стали называться Писаниями и получили общее название «Закон», «Пророки» и «Писание». Как считают, канонизация этих книг произошла в 90 или 100 году нашей эры. Однако против этой даты имеются весьма основательные возражения. Об этом будет сказано позже. Книги Моисея, Пентатюк, не потому канонизировали, что они творили новую страницу еврейской истории, но потому, что они творили первую коллекцию книг Библии, называемых Священным Писанием. Необходимо заметить, что признание книг Моисея Священным Писанием произошло еще почти за 1000 лет до канонизации, то есть еще за жизни Моисея. Второзаконие 31 глава 24 по 26 стихи. Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказал: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Завета Господа». Как нам известно, в ковчеге Завета Господня находились такие священные предметы. Сосуд с маной, символ или в память того, что израильтяне питали 40 лет в пустыне. Жезл Моисея, которым он творил чудеса перед фараоном в Египте, и каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей на горе Хориве. Возле этих священных предметов были положены Моисеевы свитки книги. Книга закона предназначалась как ежедневное руководство для царей, священников и народа. Второзаконие 17, 18 и 19 стихи. Но когда он, то есть царь, сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, чтобы научиться бояться Господа. Для нас хотелось бы знать, как долго и как многими царами выполнялись написанные заповеди Моисеем. Яркой иллюстрацией для нас служит история, записанная в 4 книге Царств, 22 главе от 1 по 13 стихи. Здесь говорится о благочестивом иудейском царе Иосии. Он был подобен царю Давиду. По выражению Священного Писания, и ходил путями отца своего Давида, и не уклонялся ни направо, ни налево. Все его реформы и заботы о храме и о духовном состоянии иудейского народа описаны в 4 книге Царств, 22 и 23 главах. Читая о этих событиях, мы видим, что был прекрасный храм. В храме выполнялись служения левиты, священники, были первосвященники. О благостоянии храма заботился благочестивый царь, но не было самого основного и главного – книги закона Господнего. Эта священная книга была похоронена и забыта в этом чудесном храме. Нас может удивлять вопрос – как они могли выполнять все служения в храме без этой книги? Не об этом ли говорит пророк Исаия, 28, 1 по 13 стих? «И стало у них словом Господним, заповеди на заповеди, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного». Не есть ли это картина всех, кто заменяет Божьи заповеди своими правилами и постановлениями? Эту забытую книгу нашел случайно первосвященник Хилкия. Ничего не знали из этой книги ни первосвященник, ни царь, а тем более народ. Царь, прочитавший эту книгу, разодрал свои одежды и послал посланцов к пророку вопросить Бога, ибо глубоко чувствовал свою вину и вину иудейского народа. По мнению ученых, книжник Ездра успел лишь закончить всю подготовительную работу канонизации пяти книг Моисея. Копии священных книг он имел с собой в Вавилонском плену. Ездры, 7 глава, 6 и 10 стихи. Влияние Священного Писания было сильное на царствование двух персидско-вавилонских царей – Кира и Дария. Персидский царь Кир издал указ о восстановлении иудейского царства и отстройке храма – Ездры, 1 глава, с 1 по 11 стихи. В силу этого декрета вместе с Зарававелем, Ездрой, Неемией и многими знатными людьми иудейскими, все они отправились для восстановления своей страны. Около 50 тысяч иудеев вместе с их рабами. Согласно пророчеству Иеремии, за грехи царей и народа иудейского они будут преданы в руки царей вавилонских на 70 лет. Царь Навуходоносор был выполнителем этого Божьего определения. Иеремия 25, 9 по 14. Он сжег храм Соломону, разрушил Иерусалим и города Иудеи, а всех жителей увел в плен в Вавилон. Навуходоносором Бог наказывал иудеев, но он также накажет царство Вавилонское за то, что они жестоко обходились с теми, кого Бог наказывал. 70 лет пленения прошло, и тот же Бог продолжает свое дело через царей Кира и Дария. Исаия 44, 28. Ездра и его сотоварищи, изучающие Священное Писание и пророчества, которые были уже написаны, знали, так бы сказать, Божий календарь и Божие время. Поэтому они убеждены были в том, что для того, чтобы их страна могла процветать и благоденствовать, для народа нужно дать Слово Божие, чтобы они его читали и исполняли. Поэтому свои реформы Ездра начал с того, чтобы дать народу Слово Божие. Неемии 8:1-6. Пророк Агей, поощряя народ по стройке храма, пророчествовал для них о будущем величии и славе второго храма, ибо в этот храм должен прийти Мессия. Агея 2:7. И придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь. Великая и благословенная работа была совершена книжником Ездрой и его сотоварищами в первой фазе канонизации Библии. Относительно спорного вопроса о третьей фазе канонизации в 90-м году нашей эры, эти спорные мнения вполне оправданы, потому что признание этих книг как священное писание было признано намного лет раньше 90-х годов. Так само, как было с книгой Моисея, в дни Христа уже был установлен авторитет священных книг в таком порядке, как он есть в канонической Библии, с трехсложным делением – закон, пророки и писание. Авторитетность этих книг как священное писание признается Христом. Событие, которое происходило в еврейском теологическом центре в городе Ямне, это было то, что о канонических этих книгах велись там дискуссии. Признаны они были в таком составе, как они были до этого.